«Да нет, знаете, как говорят, большие детки, большие бедки». «Сладый что-то?» — спросил Максим, стараясь говорить как можно спокойнее, чтобы, не дай бог, Луиза ни о чем не догадалась. Но Луиза давным-давно обо всем догадалась. Еще тогда, когда Максим стоял год назад и смотрел на Ладу из окна на кухне в первый раз, их познакомили. Это Лада, а это внук Марья Александровна, учится в Ленинграде. Но Лада даже не взглянула на него, бросила через плечо «Привет!» и уплыла в свою комнату. А потом, когда мать заговаривала о перспективном мальчике Максиме, которого папа берет к себе в институт после окончания учебы, она никак не могла вспомнить его. «Максим? Какой Максим?» Луиза вздыхала, кусала кончик ногтя мизинца, притворно сердилась. «Да ведь я вас знакомила!» «Не помню». Лада не притворялась. «Да не так все серьезно. Успокойтесь. Легкое сердечное недомогание и только. Это бывает в таком возрасте. Вы понимаете?» «Да», — сказал он грустно, — «понимаю. Может быть...» — он запнулся. «Если бы вы могли мне чуточку помочь...» — начала вкрадчиво Луиза, стараясь как можно аккуратнее донести свою мысль до заливающегося краской мальчика. «Совсем немного, а?» «Да я для вас сделаю все, что угодно!» «Милый мой!» Луиза взяла его под руку, отвела к журнальному столику, усадила и села сама напротив. «Я понимаю, что прошу о большом одолжении, понимаю, что у вас могут быть свои планы, девушка, в конце концов, но вы не могли бы помочь ей немного развеяться? Лада сейчас так печально, смотреть на нее не могу без слез. Пересильте себя!» Разумеется, Луиза лицемерила, потому что знала, просьба эта для него бальзам на душу. «Пересильте себя совсем немного и сводите ее куда-нибудь. Ну, куда теперь ходят молодые люди? Я, право, не знаю. Я бы, конечно, предпочла Мариинский театр, но, может быть, ее теперь лучше вывести куда-нибудь в эту, как ее, дискотеку, что ли? Ну, разумеется, не в ночной клуб со всякими пошлостями. Может быть, на концерт? Можно и на концерт. Или в кино? О, это мысль!» Они помолчали. Луиза сказала все, что хотела сказать, и теперь вопросительно смотрела на Максима, а тот хмурил брови. «Вас что-то смущает?» — раздосадованно спросила Луиза. «Может, у вас девушка ревнивая?» «Нет-нет», — быстро ответил Максим, а она облегченно вздохнула. «Нет у меня никакой девушки. Для меня есть только одна девушка. Понимаете? Только одна». Он с тоской посмотрел Луизе прямо в глаза. «Но ведь она на меня ни разу даже не посмотрела». «Милый мой!» Луизе всегда нравился этот молодой человек, но теперь она любила его как родного сына. Более того, хотела бы любить как законного зятя. «Милый мой, не думай, что здесь ничего нельзя поправить. Давайте попробуем еще разок вместе, а?» Теперь они были товарищами по заговору. «И даже если наши с вами...» Она подчеркнула это. «Наши с вами планы не осуществятся? К моему, поверьте, глубочайшему сожалению. Мы все-таки поможем бедной девочке. Пусть немного, но поможем, правда?» «Хорошо», — сказал Максим. «Я готов». Он встал так, будто приготовился прыгать в холодную воду. «Ну, не надо так серьезно ко всему относиться. Серьезность — вещь хорошая, но иногда излишняя серьезность может все испортить, помните об этом». Перед глазами Луизы стоял абсолютно несерьезный врач в несвежем халате с фотографией.